Разумов, не раз имевший более или менее длительное свидание с учителем, но никогда не живший подле него, не мог себе даже представить жизнь быта рядом с учителем. Он был потрясен и очарован его простотой, его неиссякаемой энергией, а главное – легкостью, с которой делал все тот, кого сейчас окружающие знали как лорда Бенедикта, но кого он давно имел счастье знать как венецианца. Оторванный от изучения своих восточных наречий, которые в первый раз в жизни давались ему с таким трудом, Генри был восхищен переданным ему Разумовым приказанием венецианца дожидаться его в музыкальном зале. Не потому Генри радовался, что был ленив и так трудно плавал по массе восточных книг, данных ему Николаем, но потому что «великая рука», как до сих пор еще называла леди Цицилия венецианца в интимных беседах с сыном, сейчас составлял центр всех его мыслей, всей его духовной жизни. Любовь Генри к Ананде, как сам он себе говорил, составляла нечто большее, чем он сам, чем вся его деятельность и даже вся его земная жизнь. Анандою начиналось его утро. Анандою двигались его мысли и тело днем. Ананда завершал прожитый день. К нему нес Генри всю свою энергию и радость жить. Но быть подле Ананды, его помощником и другом, Генри чувствовал, что еще не может. Он молился на Ананду и вместе с тем все чего-то от него хотел. Где-то в глубине сердца жила затаившаяся требовательность к Ананде, жажда быть для него первым и единственным. Как сам Генри носил Ананду в сердце единственным, так желал он быть единственно любимым своим высоким другом. Подле лорда Бенедикта Генри точно исчезал, таял и терял всякое ощущение своей личности. Величие этого человека так подавляло его, что он точно совсем переставал существовать как некое «я» и жил только радостью видеть этого гиганта духа, участвовать в его труде и присутствовать при его общении с людьми. Генри сам поражался, как легко ему становилось жить подле венецианца. Он не мог разгадать, почему ему так свободно дышится. Так легко вертится в голове мысли, почему он видит весь мир, а не одного себя и Ананду, как только он находится подле своего нового учителя. И почему весь мир кажется ему сплошной радостью и бурным счастьем жить, если рядом с ним лорд Бенедикт. Генри сознавал, что не качества учителя проникают в него, но что в нем самом начинает пробуждаться и действовать какая-то новая сила, как только он входит в общение и сотрудничество с венецианцем. Быстро сложив все свои книги, накинув свой докторский халат и взяв аптечку, Генри заглянул в смежную с ним каюту матери. Поцеловав на ходу ее прелестную ручку, хитро улыбнувшись, Генри сказал: «Иду к самому», — велел ждать с аптечкой у музыкального зала. «Наконец-то я буду доктор, а не восточный толмач». «Ах, Генри, Генри», — смеялась леди Цицилия, — «тебя положительно испортило общество Сандры. Ты понабрался от него остроумия и постоянного желания смеяться». «Испортила, мать? Хотел бы я, чтобы всю жизнь меня так все портило. Но до свидания. А то, пожалуй, сыновняя любовь испортит мои отношения с твоей великой рукой. Ты ведь знаешь, как он во всем точен». И, не дожидаясь дальнейшей реплики матери, Генри побежал в музыкальный зал. Еще издали он увидел рослую фигуру красавца Николая, стоявшего у дверей зала. Не так давно Генри стал отдавать себе отчет, как красив и строен Николай, и еще меньшей давности было убеждение Генри в огромной духовной высоте Николая. Как это ни было странно, но этого красавца никто и нигде не видал на первом месте. Он не играл, казалось, никакой выдающейся роли ни в особняке лорда Бенедикта, ни в деревне, ни здесь, на пароходе. А между тем Генри хорошо помнил, что лично ему во все его трудные или смутные минуты всегда с необычайным тактом приходил на помощь Николай. Он видел, как и всех других в периоды их разлада поддерживал все тот же Николай. Почему и сам он, Генри, и все вокруг утихали, примирялись и находили выход из своих печалей и бунта в присутствии этого человека? В чем его сила? Ведь он не учитель, а ученик, как и все остальные. Живет он с женой, быт его самый обычный, и ничего чудесного, ничего поражающего, как, например, взгляд И. или Ананды, которые так и прикуют себя на месте, в Николае нет. И даже то, что он красавец, красавец в полном смысле слова, точно римский гладиатор или русский богатырь, даже и это не бросается в глаза, а точно так и быть должно, как часто говаривала леди Цицилия. Завидев издали Николая, точно стоящего на часах воина, Генри побежал быстрее. Молодость, сила и упругий бег придали ему еще больше веселости. Ощущение новой любви вдруг наполнило его сердце, и мальчишески смеясь серьезный Генри неожиданно бросился на шею Николаю. «Знаете ли, сэр Николай, какое удивительное открытие сделал я не так давно! Вы настоящий красавец, хотя немножко и великоваты. А кроме того, в вас такая масса очарования, что, если бы я был дамой, ежедневно бы посылал вам букет в полтонны весом. Ваше открытие, милый Генри, относительно моей красоты, а, кстати, и великоватости, уже давно сделано Наль и Алисой, но вот у меня есть одно открытие относительно вас, которого, пожалуй, вы сами в себе не успели еще заметить. Вот это так действительно открытие серьезное». Отвечая ласковой улыбкой на объятие Генри, возразил Николай. «Ну, неужели?» Смешно отпрыгивая от Николая и по-детски складывая руки у сердца, точно боясь, что именно туда заглядывают глаза Николая. Удивленно и растерянно протянул Генри. «Вот так штука! Ты что же, серьезный Генри, в акробаты собрался? Или тебя Николай так перепугал, что ты прыгаешь, как восточный человек, увидевший кобру?» Раздался за спиной Генри смеющийся голос лорда Бенедикта, смеху которого вторил бас Разумова. Окончательно смущенный Генри не знал, куда деваться. Его выручил Николай, сказав лорду Бенедикту, что Генри считал себя обладателем великого открытия, которое уже оказалось сделано другими, да к тому же еще и женщинами. «Ну, разве что женщинами, тогда уж можно рискнуть пострадать от твоих темпераментных скачков, Генри. А то было бы досадно оказаться с раздавленной ногой из-за твоего разочарования, из-за неудавшегося открытия», — продолжал смеяться венецианец. «Утешься», — прибавил он уже серьезно, пристально глядя на расстроенное лицо Генри, — «хотя никто еще не делал открытия о твоей красоте, но с некоторых пор она начинает расцветать внутри и вовне, и весь ты становишься гармоничным. А о том, почему тебе легко жить в моем присутствии, советую тебе поговорить с Николаем. Теперь достаточно нескольких его слов, чтобы очень многое перевернулось в тебе, в твоем устарелом для твоего сейчас сознании, милый мой друг Генри. Пойдемте, друзья, сначала мы обойдем каюты первого класса, где едут наши больные будущие сожители по общине, а потом спустимся во все остальные отделы парохода». Обратился лорд Бенедикт к приглашенным молодым людям. «Капитан Джемс недаром опасается надвигающейся ночи. Буря не буря, но большое волнение в море ждет нас». С этими словами лорд Бенедикт тронулся в долгий путь по обходу корабля, увлекая за собой своих спутников. Близившаяся ночь и усиливавшаяся с часу на час качка действовали плохо на население парохода, и всюду помощь лорда Бенедикта и его спутников приходила вовремя, принося людям успокоение и сон. Алиса, погруженная в книги и ноты, не подверженная вообще морской болезни, забыла обо всем на свете, кроме данного ей венецианцам поручения. Ее работа уже близилась к концу, когда она услышала знакомый стук в дверь своей каюты. Ни одна рука в мире, казалось ей, не могла так стучать, как стучала рука венецианца. При этом стуке для нее мгновенно исчезали двери и стены, стук руки точно приходился по ее сердцу и говорил: «Я здесь, готов ли ты, мой ученик?» И, ликуя, сердце Алисы отвечало: «Готов! Войди, учитель!» «Друг мой, я потревожил тебя», — сказал, войдя, венецианец. «Но видишь ли, Николаю вместе со мной надо быть сегодня ночью у руля в распоряжении капитана. Больных парохода будет проведывать Генри. Леди Цицилия ухаживает за недомогающей Лизой, а с Наль побыть некому. Не пройдешь ли ты к ней, пока все обойдется, и мы выйдем из полосы качки? Тогда Николай освободится, а ты вернешься к себе». «О, отец, как много слов!» — рассмеялась Алиса, юмористически повторяя фразу венецианца, нередко слышанную по своему и чужому адресу. «Я готова. Простите дерзкую», — приникая к чудесной руке учителя, накинув шаль на плечи, прибавила девушка. «Иди, дружок, смотри же, не попадись на многословие в каюте Наль. Я спрошу тебя об этом завтра, хотя сейчас ты и стараешься показать, что хорошо помнишь мои слова». Улыбаясь и гладя Алису по ее легким волнистым волосам, в тон девушке отвечал венецианец, выходя вместе с нею из каюты. Простившись с венецианцем, поднявшимся на палубу, Алиса прошла прямо к Наль. Бедная Наль, вообще плохо переносившая море, особенно остро чувствовала всякое приближение качки. Она так трогательно обрадовалась Алисе, что несколько минут не выпускала ее из объятий. «Ах, как я тебе рада, сестренка Алиса, как рада! Море вызывает во мне отвращение и возмущение. Оно, кажется, только для того и появилось на моем пути, чтобы я хорошенько поняла эти мало мне известные чувства», — смеялась Наль, устало опускаясь на подушки. «Я думаю, Наль, что есть еще очень много человеческих чувств, которых ты не понимаешь, и никакие моря на свете не помогут тебе их понять». Усаживаясь возле дивана Наль, шутливо отвечала Алиса. «Вот как? Ты считаешь меня такой тупой?» «Не остри, сестренка Наль, дело здесь вовсе не в тупости. Дело в том, что понять вульгарные чувства ты не сможешь, как бы сильно их ни выражал при тебе человек. Понять враждебность, кровожадность, лицемерие или ложь ты не сможешь, потому что в сердце твоем их нет, и сколько бы ты ни фантазировала на эти темы, ты их не поймешь только потому, что самые представления эти для тебя мертвы. Ты идешь мимо всех стрел, которые посылают тебе завистники, потому что зависть не может задеть в твоем сердце ни одного намека на самое себя. Там нет горечи, и на стрелу завистника твоему сердцу нечем отозваться». «Возможно, что ты и права, Алиса. Я не занималась анализом моего сердца. Ему было всегда так много работы любви, которую оно не успевало выливать всем встречным, что не было времени разбираться, что в нем самом еще живет и чего там нет. Одно могу тебе сказать, что там живет все человеческое настолько, чтобы без фантазии понимать наивысшее в жизни ближнего его страдания. Понять страдания каждого. О, это действительно... наивысшая сила из всех даров человека. Все понять, все простить, говорят французы. Но я думаю, сейчас вовсе не о том. Можно понять, что человек страдает, сострадать ему, стараться разбить его суеверие или предвзятость, мешающие ему жить счастливо. Но так понять, чтобы разделить его страдания, для этого надо хотя бы один раз испытать самому те чувства, от которых рвется сердце твоего собеседника. Я думаю, что слово «понять» в высшем смысле значения – это вызвать в жалующемся тебе человеке желание действовать, бороться, сбросить с себя страдания от уныния и освободить дух к красоте, к радости. Но вот как помочь человеку освободиться, и всегда ли, всякий ли может это сделать, в этом и есть вся трудность. Знаешь ли, отец-венецианец сейчас поразил меня ужасно. Он сказал мне, что далеко не все встречи, о которых меня просят и будут просить люди, мне разрешаются. Я не могла этого сразу понять. Мне казалось, что милосердие и доброта — это и есть раскрытые объятия всем. Сейчас я начинаю понимать, что можно не только раскрыть объятия человеку, но можно изнемочь, в огромных усилиях его утешить в его страдании и не достичь ничего. Усилия прольются, а сила не будет подобрана человеком. И чем тяжелее будет идти встреча, чем больше будешь ты изнемогать сам от усилий помочь, тем бесполезнее будет встреча. Потому что сила может выйти из сердца только тогда, когда сам человек действует легко, радостно, спокойно. «Не знаю, Алиса. Мой дядя Али всегда говорил мне, что таких внешних обстоятельств, которыми бы человек был задавлен, не существует, что у каждого человека именно те обстоятельства, которые ему по силам, и потому каждому человеку его обстоятельства по силам, что он сам себе их создал. Нет обстоятельств, данных человеку, а есть только известная часть его собственных вековых действий, выпавшая из кармического звена в данное его воплощение. И сколько бы ни ждал человек, что кто-то другой разбросает и победит его собственную вековую энергию, вставшую перед ним в это сейчас, как ряд сопутствующих воплощению тяжких внешних обстоятельств, он так и будет в них жить до тех пор, пока сам не победит их энергией любви, мощной силой радости. Так говорил мне не раз мой дядя Али. Я думаю, что большая часть тяжелых встреч происходит именно потому, что страдающий не понимает, что только его собственная энергия любви и бодрости может помочь ему выйти из кольца давящих обстоятельств, а помогающий стремится не к тому, чтобы пробудить энергию унылого страдальца, а старается облегчить физическую тяжесть его внешних обстоятельств. Ты скорбела и плакала, когда была бессильна помочь своей сестре Дженни. Ты ни разу не пожаловалась на тяжесть жизни дома. Ты убирала все препятствия и неудобства с дороги Дженни. Ты помогала ей блистать, одевала и обшивала ее и мать, пыталась их утешать и успокаивать. Ты расстроила свое здоровье, служа им, силясь принести им мир, и в этом ты нисколько не успела, хотя в бесполезных усилиях и расшатала свое здоровье. Ты защищала отца и стремилась создать ему каплю уюта в доме, и в этом ты успел. Почему? Почему ты действительно защищала отца и не могла помочь ни матери, ни сестре? Потому что сила твоей любви к отцу лилась из тебя легко и радостно, потому что единение твое с ним, помимо кровной связи, было в красоте вечного. Он, как и ты, стоял в этом свете, и сила твоей любви удваивалась от встречи с его любовью и удваивала его энергию. И все твои усилия украсить жизнь сестре и матери уходили, как вода в щели пола, потому что тебе не удалось развить в них даже первой элементарной нравственной силы – вкуса. На вопрос, что любят они, что нравится им, ты могла услышать ответ от тысячи вульгарных вещей, обывательской, эгоистической жизни, о внешнем блеске и удовольствиях, но радости света вечного не занимали места в их сознании. Ты называешь венецианца отцом. Никто лучше меня не разделяет этого твоего чувства, когда уста сами собой говорят «отец». И все же ни его живой пример, ни его частые беседы не могут раскрыть ни в одном из нас тех свойств, которыми определяется крошечное словечко «такт», если в нас не развит вкус. Чтобы началось в человеке развитие его тончайших духовных сил, образующих собою такт, необходимо, чтобы всем, от дикаря до высокой степени культурного человека, свойственное первоначальное чувство вкуса перешло в утонченное нравственное чувство. И чем выше ведет свое начало вкус человека, чем реальнее сокровище, которое он начинает любить, тем дальше он поднимается по лестнице духовной культуры, тем ближе он видит, ощущает Бога и, наконец, живет в нем и с ним.